Приложение. Приложение 1. Клиническая акупунктурная диагностика, синдромологическая, при функциональных изменениях в основных органах и меридианах. Меридиан легких. Янские синдромы. Жары, Ж. Кровотечение из носа, боли в горле, мокрота с кровью. Нос, зеркало меридиана. Избыточности. Полноты, Ш. Стеснение в груди, шумное, энергичное, учащенное дыхание, повышенная температура тела, потливость, горячая на ощупь ладонь, звонкий кашель с болью, обилие мокроты, бронхиальная астма, прилив крови к голове, боли в области спины и плеча, напряжение мышц плеча, первый палец кисти болезнен. Иньские синдромы. Недостаточности. Пустоты. Ху. Сухость кожи, слабое укороченное дыхание, бледная тусклая кожа, озноб, холодный пот, насморк, хриплый кашель, сухость в горле, головокружение, боли в области ключицы и грудной клетки, чувство онемения и похолодания верхних конечностей, кожный зуд, бессонница, меняющийся цвет лица. Холода, хань, зябкость, насморк, кашель с мокротой и белой пеной. GL2, меридиан толстой кишки. Янские синдромы. Жары, Ж. Сухость во рту, запор, жжение в области заднего прохода, испражнение с кровью и резким запахом. Избыточности, полноты, Ш. Запор, боль и вздутие в области живота, болезненные ощущения при пальпации, головная боль. Боли в области плеча, предплечья, в пальцах рук. Горячее тело, сухость во рту. Состояние ухудшается в тепле. Второй палец кисти видоизменен. Иньские синдромы. Недостаточности. Пустоты. Ху. Понос либо затрудненная дефекация, урчание в животе, выпадение прямой кишки. Головокружение, чувство слабости в верхних конечностях, тело холодное, сыпь, зуд, небольшой кашель, покраснение задней стенки глотки. Состояние улучшается в тепле. Холода. Хань. Понос, боли и урчание в животе. Е3. Меридиан желудка. Янские синдромы. Жары. Ж. Зловонный запах изо рта, гиперемия губ, припухлость и боль в деснах, ощущение раздражения в желудке, жажда. Избыточности. Полноты. Ши. Возбуждение, высокая температура тела, вздутие живота, отрыжка с кислым запахом, запор, повышенный аппетит, боли спазматического характера в области желудка, повышенная кислотность, трещины слизистой оболочки губ. Боль и судороги мышц ног по ходу меридиана, сыпь. Второй палец стопы плохо сгибается. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Стеснение в эпигастральной области, урчание в животе, понос, рвота после еды, потеря аппетита, замедленное пищеварение, чувство переполнения в желудке, пониженная кислотность, вялость, депрессивное состояние, набухание слизистой оболочки горла, слабость в нижних конечностях, белый налет на языке, красное лицо, скорбные веки. Холода, хань. Легкая непрекращающаяся боль в эпигастральной области, водянистая рвота, белый налет на языке, бледные губы, пульс медленный. РП 4. Меридиан селезенки. Меридиан селезенки поджелудочной железы. Янские синдромы. Жары, Ж. Гиперемия губ, либо высыпание на губах. Приступы острой боли в животе, пена в кале. Губы, зеркало меридиана. Избыточности, полноты, Ши. Неустойчивый аппетит, вздутие и чувство переполнения в животе, запор, боли и ощущение тяжести в области подреберья, тошнота, отрыжка воздухом, пищевая интоксикация, боли в суставах ног, в стопе, ограничение движения первого пальца, тяжелый сон. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Тусклое с желтизной лицо, плохое пищеварение, газы в желудке, большое количество выделений, испражнений, боли в эпигастральной области, рвота, слабость и онемение ног, венозный застой в ногах, кожные расстройства, сонливость в течение дня. Холода, хань. Расстройство пищеварения, рвота, понос, похолодание конечностей, боли в животе, пульс медленный. С. П. 5. Меридиан сердца. Янские синдромы. Жары. Же. Раздражительность, бессмысленная речь, твердый, иногда в трещинах язык, пульс быстрый. Язык – зеркало меридиана. Избыточности. Полноты. Ши. Расстройство психики, беспричинный смех, бессмысленная речь, боли в области сердца, в плече и предплечье. Гиперемированное лицо, повышенная возбудимость. Ощущение тяжести в конечностях и в груди, иногда повышается температура тела и возникает сухость во рту. Пятый палец кисти изменяет форму. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Волнение, страх, расстройство сна, забывчивость, сердцебиение, одышка при физической нагрузке, бледное лицо, угнетенное состояние, чувство подавленности, тоски, печали, страха, похолодание, онемение внутри поверхности плеча, головокружение из-за недостаточности кровообращения. Холода, хань. Острая боль в левой половине груди, похолодание конечностей, пульс медленный, чи, обнаруживаемый только при глубоком прощупывании. LG. 6. Меридиан тонкой кишки. Янские синдромы. Жары. Же. Моча в небольших объемах, красного оттенка, острая боль в половых органах. Избыточности. Полноты. Ши. Боли в области шеи, затылка, висков, звон в ушах. Боли в области пупка и нижней части живота. Запор. Боли по задней стороне плеча и предплечья, на тыльной стороне пятого пальца кисти изменения. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Отечность в области нижней челюсти и шеи, шум в ушах, снижение слуха. Уменьшение массы тела, тошнота, рвота, понос. Слабость конечностей и ощущение холода в них, частые позывы на мочеиспускание. Холода, хань, прозрачная моча. Ви, 7. Меридиан мочевого пузыря. Янские синдромы. Жары. Ж. Моча в небольших объемах, красноватого оттенка, со следами крови. Странгурия, жжение в мочеиспускательном канале, сыпь. Избыточности, полноты, ши. Частое затруднение мочеиспускания, болезненные спазматические явления со стороны мочеполовых органов, боли и напряжение мышц спины, боли в позвоночнике, боли и спазмы мышц нижних конечностей, головная боль в лобной и затылочной областях во время испражнения, избыточное слезоотделение и боль в глазах, кровотечение из носа. Подвижность пятого пальца стопы нарушена. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Редкое обильное мочеиспускание или недержание мочи, отечность и припухлость половых органов, гипотония мышц затылка и позвоночника, неподвижность бедра, ощущение тяжести и слабости в нижних конечностях, головокружение, слабость мышц спины, малоподвижность пятого пальца стопы, геморрой. Холода, хань. Учащенное мочеиспускание, моча обильная, постоянные позывы на зевоту. R. 8. Меридиан почек. Янские синдромы. Жары, Ж. Моча в небольших объемах, красноватого оттенка, запор, зубная боль, кровотечение из десен. Уши, зеркало меридиана. Избыточности, полноты, ши. Ощущение подъема воздуха из нижней части живота, редкое мочеиспускание, моча темного цвета, сухость во рту, тошнота. Ощущение тяжести и жара в ногах, ступни на ощупь теплые. Боли в области крестца, поясницы, внутренней части бедра. Необычный прилив энергии, чувство волнения, повышение сексуальной потенции, на подошве в середине складки, болезненность. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Шум в ушах, ломота в области спины, коленях, полюции, учащенное мочеиспускание, моча со специфическим запахом, обильное потоотделение, ощущение холода в ногах, ступни на ощупь холодные, чувство онемения и слабость в нижних конечностях. Слабость, вялость, чувство страха, нерешительности, снижение сексуальной потенции. Расстройство функции кишечника. Холода, хань. Похолодание конечностей, понос, по утрам. Больной лежит на постели, скорчившись. MC. 9. Меридиан перикарда. Янские синдромы. Жары, Ж. Третий палец кисти болезнен. избыточности, полноты, ши, чувство стеснительности, раздражительность, боль в грудной клетке, нарушение функции сердечно-сосудистой системы, головная боль с ощущениями приливов, боли в области верхних конечностей, неглубокий сон, покраснение склер, запор, третий палец кисти, болезнен. Иньские синдромы, недостаточности, пустоты, ху, депрессия, утомляемость, учащенное сердцебиение, головокружение, одышка, боязнь высоты, слабость верхних конечностей, боль в животе, желтушность склер, понос, глубокий крепкий сон с большим количеством сновидений. ТР 10. Меридиан трех полостей туловища. Янские синдромы. Жары, Ж. Верхняя полость туловища. Характерное стеснение в груди, лоб потный, язык сухой, отечное горло, удушье. Средняя полость туловища. Характерное вздутие живота, без поноса и рвоты, острые приступы удушья. Нижняя полость туловища. Характерное малое количество мочи и затрудненное мочеиспускание, запор или понос с кровавой рвотой. Избыточности, полноты, ши. Боли в области верхних конечностей, лопатки, шеи. Боли и звон в ушах. Гиперемированное лицо, непереносимость жары, отсутствие аппетита, обильное мочеиспускание, бессонница, раздражительность. Четвертый палец кисти на тыльной стороне болезнен. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Онемение и слабость в области верхних конечностей, шеи. Бледное лицо, поверхностное дыхание, озноб, непереносимость холода, редкое мочеиспускание. Психическая и физическая усталость, грусть, вялость, ослабление слуха. Холода. Хань. Верхняя полость туловища. Характерное беспокойство, одышка, слабый голос, ощущение полноты в груди, удушье. Средняя полость туловища. Характерное урчание, боли и чувство полноты в животе, понос. Нижняя полость туловища. Характерный понос, ощущение полноты в животе, отечность тела. VB. 11. Меридиан желчного пузыря. Янские синдромы. Жары. Ж. Горечь во рту, шум в ушах, боли в боку, озноб, перемежающийся с высокой температурой. Избыточности. Полноты. Ши. Чувство полноты в желудке, горечь во рту, тошнота. Припухлость щек, шеи и подбородка, заболевание горла, бессонница, головная боль, боли и судороги в области бедра и голени, горячие на ощупь стопы, четвертый палец ноги видоизменен. Иньские синдромы, недостаточности, пустоты, ху, слабость, отсутствие энергии и сил, припухлость в подколенной ямке в области стопы, отечность суставов нижних конечностей. Заболевание глаз, желтушность склер, рвота желчью, потливость ночью, тяжелые и глубокие вздохи. Холода, хань, рвота, головокружение, бессонница, грязный слизистый налет на языке. F. 12. Меридиан печени. Янские синдромы. Жары, Ж. Покраснение глаз и боль в них, нередко судороги, острая боль в области половых органов. Глаза – зеркало меридиана. Избыточности, полноты, ши. Головная боль, желтушность кожи, боли в боку и половых органах, затрудненное и болезненное мочеиспускание, нарушение менструального цикла, чувство гнева, раздражительность, легкая возбудимость, импульсивность, первый палец стопы – болезнен. Иньские синдромы. Недостаточности, пустоты, ху. Частое головокружение, бледный цвет кожи, диспепсия, половая холодность, боли в бедре и малом тазу, слабость нижних конечностей, быстрая утомляемость, ухудшение зрения, депрессия, чувство страха, сухость и ломкость ногтей. Холода, хань, боль в нижней части живота, позывы на рвоту с обильным выделением пены. Приложение 2. Семинары профессора Васечкина. Владимир Иванович Васечкин разработал уникальную методику кратковременного обучения на семинарах по классическому, сегментарному, точечному, точечно-локальному и меридианно-точечному массажу. Теория — 9 академических часов, практика — 18 академических часов. Занятия по теории проходят с 10:00 до 12:25, Перерыв до 14.00. Два практических занятия с 14.00 до 16.25, с 16.35 до 19.00. Предлагаемая тематика семинаров по массажу. Классический массаж. Первый день занятий. Краткая история массажа, разновидности массажа, гигиенические основы выполнения массажа, оценка количества условных единиц, показания и противопоказания к назначению и проведению массажа, физиологическое действие массажа на человека, приемы классического массажа, поглаживание и растирание, техника и методика выполнения основных и вспомогательных разновидностей приемов, поглаживание и растирание. Основные и вспомогательные приемы классического массажа, разминание и вибрация, техника и методика выполнения на отдельных областях тела, индивидуальные ошибки, рекомендации по последовательности выполнения приемов классического массажа, схема общего сеанса массажа, движения, активные, пассивные, физиологические предпосылки к выполнению движений в суставах, пассивные движения, основные правила выполнения на верхних и нижних конечностях, акупрессура в сочетании с мануальными элементами в отдельных суставах, вспомогательные приемы движений, рекомендации, методические указания. Второй день занятий. Выполнение приемов классического массажа на отдельных областях тела. Распределение времени воздействия при общем сеансе массажа. Массаж области спины, воротниковой, поясничной, области таза, нижних конечностей, верхних конечностей, грудной клетки спереди, живота. Выполнение пассивных движений с акупрессурой на суставах нижних и верхних конечностей. Дозировка, методические указания, сочетанность приемов массажа. Методические указания по сочетанности воздействия. Выполнение приемов классического массажа на отдельных участках тела. Распределение времени при проведении общего сеанса классического массажа. Особенности массажа области спины, воротниковой, поясничной и тазовой областей. Массаж нижних конечностей, верхних конечностей. Поза массируемого при массаже грудной клетки и живота. Выполнение приемов пассивных движений на верхних и нижних конечностях. Движение с акупрессурой и элементами мануальной терапии. Дозировка по распределению отдельных классических приемов массажа. Методические указания, индивидуальные рекомендации для изучающих массаж. Третий день занятий. Массаж области лица, головы и шеи. Поза массируемого, рекомендации по выполнению отдельных приемов классического массажа на области лица. Основные наиболее удобные позы массируемого и массажиста во время выполнения сеанса классического массажа. Сочетанность и последовательность выполнения массажа при общем сеансе в классическом массаже. Распределение времени по отдельным областям тела. Индивидуальные рекомендации обучающимся. Специальные приемы для специалиста по массажу при подготовке к сеансу массажа. Подготовительные манипуляции для кистей и отдельных пальцев. Психологический настрой перед проведением процедуры массажа. Аутотренинг, дыхательные упражнения для массажиста. Массаж – это дозированное механическое и рефлекторно-осознанное раздражение поверхности тела с целью удовольствия, оздоровления и излечения недугов. Основные литературные источники по применению лечебного классического массажа при различных патологиях. Сегментарный массаж. Первый день занятий. Сегментарное строение тела человека. Основы сегментарного массажа. Составная часть классического массажа при сегментарном воздействии. Принципы диагностики, техника и методика классического массажа на отдельных областях тела, схема общего сеанса. Последовательность проведения процедуры. Рекомендации по сочетанности в сегментарном массаже. Основы соединительно-тканного массажа, применяемого при сегментарном воздействии. Техника и методика выполнения основных приемов на отдельных областях тела в сегментарном массаже. Периостальный массаж, применяемый при сегментарном воздействии. Основы техники и методики выполнения на отдельных областях тела. Сочетанность воздействия и последовательность проведения. Второй день занятий. Локальный точечный массаж, применяемый при сегментарном воздействии. Способы определения и нахождения БАД, техника и методика локального точечного массажа. Пассивные движения в отдельных суставных поверхностях верхних и нижних конечностей в комплексе с акупрессурой, используемые в сегментарном массаже. Точки скорой помощи. Рекомендации по сочетанному применению разновидностей массажа при сегментарном воздействии. Сегментарный массаж, позы массируемого, техника и методика выявления рефлекторных изменений в различных тканях человека. Основные направления всех движений в сегментарном массаже. Техника и методика выполнения приемов сегментарного массажа на различных областях тела. Побочные действия сегментарного массажа. Способы устранения смещения рефлексов. Методика сегментарного массажа при заболеваниях позвоночника. Показания к применению сегментарного массажа. Данные диагностики по выполнению рефлекторных изменений. Планы методика сегментарного массажа. Дозировка. Последовательность проведения сеанса массажа. Смещение рефлексов. Длительность процедуры, рекомендации по профилактике заболевания. Индивидуальные предложения массируемому по применению кифозированных поз. Третий день занятий. Техника и методика сегментарного массажа при пояснично-крестцовом радикулите. Показания. Данные диагностики по выполнению рефлекторных изменений. План построения последовательности проведения сегментарного массажа. Дозировка. Смещение рефлексов. Техника и методика сегментарного массажа при ишиасе, ишиалгии. Данные диагностики выполнения рефлекторных изменений. План сегментарного массажа. Дозировка, учет побочного действия сегментарного массажа. Элементы мануальной терапии. Техники и методика сегментарного массажа при заболеваниях сердца. Показания и противопоказания к назначению сегментарного массажа. Данные диагностики рефлекторных изменений при заболеваниях сердца. План и построение последовательности воздействия при выполнении методики по сегментарному типу воздействия. Дозировка, рекомендации по профилактике и самомассажу. Смещение рефлексов, побочное действие. Завершение семинара, литература для самостоятельного изучения. Сегментарный массаж при различных заболеваниях. Первый день занятий. Техника и методика сегментарного массажа при заболевании желудка. Показания, противопоказания. Данные диагностики рефлекторных изменений, имеющих место при патологии желудка. План построения и последовательность воздействия сегментарного массажа при данной патологии. Дозировка, рекомендации. Учет смещения рефлексов и побочного действия сегментарного массажа и устранение их. Техника и методика сегментарного массажа при заболевании почек. Показания к назначению массажа. Противопоказания. Данные диагностики рефлекторных изменений в различных тканях при патологии почек. План и последовательность воздействия при заболевании почек по сегментарному варианту лечения. Дозировка, рекомендации, сочетанность проведения приемов лечения. Смещение рефлексов, побочное действие. Техника и методика сегментарного массажа при заболеваниях кишечника. Показания, противопоказания. Данные диагностики о нарушениях, происходящих в различных тканях при заболевании кишечника. План и последовательность проведения сегментарного массажа. Дозировка отдельных приемов. Учет смещения рефлексов при выполнении сегментарного массажа и его устранение. Второй день занятий. Техника и методика сегментарного массажа при заболеваниях женских половых органов. Показания и противопоказания к назначению сегментарного массажа. Данные осмотра и диагностики состояния больной, наблюдаемые рефлекторные изменения в различных тканях. План и последовательность воздействия при проведении сегментарного массажа с учетом состояния больной. Смещение рефлексов при побочном действии сегментарного массажа и устранение наблюдаемых отрицательных действий. Рекомендации по комбинированному лечению с применением фитотерапии, бальнеологии, физиотерапии и других методов лечения. Дозировка. Индивидуальные предложения по использованию ЛФК и аутотренинга, предупреждение заболеваний. Техника и методика сегментарного массажа при разновидностях головной боли. Показания. Мигрень, гипертоническая болезнь, последствия травм, гипотония, простудные формы, нарушение кровообращения в области головы, шейный остеохондроз, последствия заболеваний внутренних органов, почек, печени, желудка. Противопоказания. Данные диагностики рефлекторных изменений в различных тканях при заболеваниях головы. План и последовательность выполнения сегментарного массажа. Дозировка. Побочные действия сегментарного массажа. Устранение специальными приемами. Рекомендации по профилактике. Техника и методика сегментарного массажа при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Показания, противопоказания. данные осмотра и диагностики наблюдаемых рефлекторных изменений в различных тканях при патологии печени и желчевыводящих путей. План построения методики сегментарного массажа, дозировка, профилактика, учет смещения рефлексов в отдельных областях тела при выполнении сегментарного массажа. Третий день занятий. Техника и методика сегментарного массажа при заболевании легких и плевры. Показания, противопоказания. Данные диагностики рефлекторных изменений, происходящих в различных тканях при заболеваниях легких и плевры. План и последовательность построения сегментарного массажа, дозировка, сочетание с дыхательными приемами массажа, побочные действия и устранение с помощью приемов сегментарного массажа выявленных смещений рефлексов. Рекомендации по профилактике и комплексному лечению данного заболевания. Техника и методика сегментарного массажа при заболеваниях кровеносных сосудов верхних конечностей. Основные показания к назначению сегментарного массажа. Противопоказания. Данные осмотра и диагностика рефлекторных изменений, происходящих в различных тканях больного. План и последовательность воздействия в сегментарном массаже. Дозировка, учет смещения рефлексов, его устранение с помощью сегментарного массажа. Рекомендации по профилактике данного заболевания. Техника и методика сегментарного массажа при заболеваниях кровеносных сосудов нижних конечностей. Показания. Варикозное расширение вен без трофических расстройств, наличие трофических изменений кожи и необширных трофических язв без обострения, облитерирующий эндотелит, атеросклероз на нижних конечностях, гематомы, сосудистые нарушения, локализованные на голени и бедре. Противопоказания. Данные диагностики и обследования с патологиями сосудов нижних конечностей. План и особенности построения методики сегментарного массажа с учетом нарушений. Дозировка. Рекомендации по комплексному лечению данных патологий. Учет смещения рефлексов при выполнении сегментарного массажа. Курс и длительность процедуры. Индивидуальные указания по профилактике нарушений.